Однажды он попробовал выследить мотоциклиста, и по пути к кемпингу ему встретилась машина, в которой сидели двое. И знаешь, о чем думал этот кассир последние два дня? О том, что вторым человеком, вероятно, была красивая молодая девушка. И еще он думал, что это, наверное, подсудное дело ездить в машинах с фальшивыми Дедами Морозами, которые грабят банки. И, наконец, ему показалось, что это, скорее всего, та самая девушка, которая вела машину Деда Мороза, когда он попытался совершить еще одно ограбление в другом банке, где он на самом деле был Дедом Морозом с пистолетом. Кассир очень много думал об этом, он чувствовал, как ее тело сотрясается от смеха. Вот кассир подумал, прошептала она, что неплохо было бы отложить побольше денежек из стола куда-нибудь в надежное место, на тот случай, если Дед Мороз придет опять. Да, и он отложил. И Дед Мороз пришел, но на этот раз он был в темных очках и фетровой шляпе, а кассир отдал ему всего 10 000. Да, все верно, верно. А сейчас подружка Деда Мороза и умный кассир сидят рядом, и подружка Деда Мороза думает, где же эти деньги сейчас? Да, и ей даже кажется, что есть что-то. Что-то такое, в чем она должна помочь кассиру, раз уж он ее до сих пор не выгнал. Он мягко отстранил ее от себя. Одевайся. Я пока приготовлю еще кофе. Разговор у нас будет долгий. Она вошла в банк ровно в 11 часов и направилась к нему. Он сидел за столом Мириан. Ее глаза были скрыты темными очками. «Расслабься. Некоторое время нам нужно будет просто разговаривать». «Уже расслабилась?» «Хорошо. Пока ничего не вынимай. Для начала ты просто стоишь и объясняешь мне, что случилось. И берегись Симонсона. Он тебя уже видел раньше. Повернись к нему спиной». «Ну ладно. Уважаемый господин Борг, вы представить себе не можете, какая глупая шутка произошла со мной? Кто-нибудь смотрит?» «Корделюс занят. Он был занят с самого открытия. Как я уже говорил, четверг – ужасный день». «Хорошо спланировано, Флеминг, хорошо. Ну, мы скоро кончим говорить. Ну, еще немного. Он обязательно должен будет подойти и посмотреть, когда наше дело будет в самом разгаре. В конце концов, такое не каждый день бывает. Но он слишком занят, чтобы остаться и наблюдать. Я очень надеюсь на это». «Ты нервничаешь?» «Да». «А как остальные?» «Ну, это их не касается. Хотя они могут подойти просто из любопытства». «А могу я теперь достать свой контракт на сейф?» «Остывай». Она вытащила из сумочки новый контракт на аренду сейфа, который вместе с банковской копией подписала пару вечеров назад дома у Борка. Она назвала своим настоящим именем Алиса Бадрам, указала профессию, туристический гид, правильный адрес, который был и на ее водительских правах, и в других документах. Годовая арендная плата 17,5 кроны была внесена. Борг теребил и переворачивал лист бумаги, как будто никогда его раньше не видел. «Вы совершенно уверены?» — спросил он погромче, хотя никто не проявлял интереса к их разговору. «Я смотрел везде. Мой жених помогал. Ключи просто исчезли». «Вы понимаете, что не так уж дешево стоит вскрыть ваш сейф и поменять замок?» «Поменять замок? Да, нам придется поставить новый». «О, какая же я глупая. Мне ужасно стыдно». Остальные стали поглядывать в их сторону. Он видел, что она вот-вот улыбнется. Она-то могла себе это позволить, потому что стояла спиной к служащим банка,